Мы не будем обсуждать богодухновенность Евангелий. В любом случае, теологи и богословы совершенно правы, когда предлагают глубже вдуматься в высочайшие истинные откровения, содержащиеся в Евангелии. Эти жемчужины мудрости явно не сводимы до банального опиума для народа. Но, с другой стороны, многие теологи согласились давно, что богодухновенность Писания – это одно, а конкретная запись конкретного текста и особенно его многократное переписывание – это совсем другое. А если же говорить о переводе с еврейского языка, признающегося в церкви священным, то есть сакральным языком, на греческий, то есть язык иноверцев, в кавычках, да к тому же с потерей духа иносказания, неизбежно искажаемого переводом, то утверждать о богодухновенности буквы канонических Евангелий совсем сложно. Примечание. До наших дней не сохранилось ни одного христианского документа на арамейском языке. Но даже если преодолеть и эту проблему, то остается самое коварное, которое и породило бесконечные споры. Это толкование Писания. Ибо, основываясь на новозаветных текстах, разные толкователи сформировали по меньшей мере две крайние точки зрения. Первая из них утверждает, что Писание повествует о бестелесном Христе, то есть о вселенском логосе и свете, озаряющем и наполняющем все мироздание. Но наряду с ним и его вечностью в некое время на территории Палестины существовал и пророк Иисус, чистотой и праведностью своей жизни, заслуживший приобщение, может быть, даже слияние с Духом Христа. Вторая точка зрения, напротив, гласит, что Писание говорит исключительно об одном целокупном Иисусе Христе, в котором совершенно слились в нечто недоступное человеческому разумению как человек, так и вселенский Бог. Из этих двух полярных точек зрения, имеющих между собой в действительности бесконечное количество вариаций, следует и различное понимание всего, что было связано с Богочеловеком, как и различие понимания устройства мироздания как такового. Например, приверженцы первой точки зрения об отличии вселенского Христа или от человека Иисуса, с одной стороны, под небесной Софией или непорочной Девой, понимали женственное начало мироздания, то есть космос, через которое в мир проявляется вселенский Сын Христос, а с другой стороны, в Матери Иисуса Марии видели только прекрасную и чистую, но тем не менее земную женщину. Сторонники второй точки зрения никакого женского начала в природе не признавали, считая космос демоническим проявлением или же царством сатаны, а в палестинской женщине Марии видели Бога-Матерь, то есть родившую самого Бога. Названные различия в понимании одних и тех же текстов должны приводить к закономерной мысли о том, что Священное Писание, хотя бы уже по своему предназначению быть религиозной литературой, вряд ли может являться историческим свидетельством палестинской драмы во всех, знак восклицания, деталях описанных событий. Евангелия передают прежде всего дух повествуемого, и в этом смысле они являются иносказанием духовного, но не протоколом телесного бытия. Именно так воспринимаются все известные древние сказания Востока, и нет никаких особых оснований, чтобы христианские Евангелия, столь похожие на эти древние предания, воспринимались иначе. На тот же Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова, самими теологами написано бесконечное количество толкований, как, впрочем, и на Евангелие. Вряд ли кто-то после этого станет утверждать, что Евангелия имели только буквальное значение. Но как определить в них исторические факты и как обнаружить иносказание? Как нам представляется, подлинное историческое событие, имевшее место в Иудее, было положено на общепринятую в мифах других народов канву событий, а именно ангельское благовествование, непорочное зачатие девой, скрывание матери от сил зла, роды в пещере 25 декабря, избиение младенцев, слова в кавычках, и так далее. Если бы цель Священного Писания была только запечатлеть подлинное историческое событие, то совершенно очевидно, что для этой не столь сложной задачи, тем более во избежание спорных толкований, были бы избраны иные средства и формы, позволяющие даже при сходстве содержания все же не путать миф с историей. А тем более факт «боговоплощения», слова в кавычках, с общеизвестными в то время мифами язычников. До нас из древности дошло достаточное количество папирусов и глиняных табличек, определение в которых рода содержащихся в них сведений не вызывает трудностей даже у неспециалистов. Дипломатическая переписка, религиозные тексты и тому подобное. Но, как отмечают исследователи, до первого века нашей эры, во всяком случае об этом свидетельствуют дошедшие до нас тексты, человеку было свойственно более целостное, более взаимосвязанное восприятие мира, причем без выделения и описания биографий отдельных личностей. Так Герман Ольденберг писал: «Понятие биографии было совершенно чуждо сознанию того времени. Мысль, что жизнь человека может служить единственной темой для какого-нибудь литературного произведения, как ни кажется нам она естественной, совершенно не приходила в голову людям того времени. Интерес к жизни учителя вполне стушевывался перед интересом к его учению. То же самое происходило в древнехристианских общинах и в школе Сократа. Еще задолго до того, как начали описывать жизнь Иисуса Христа наподобие наших Евангелий, в молодых общинах уже были распространены сборники его речей и изречений. В них к повествовательному элементу прибегали лишь в той степени, поскольку это необходимо для указания повода и внешних обстоятельств, при которых были произнесены отдельные речи. Этот сборник речей Иисуса не предъявлял решительно никаких претензий на какой-нибудь исторический прагматизм или хронологическую достоверность. Подобным же характером отличаются и воспоминания Ксенофонта о Сократе. Образ действий Сократа раскрывается при помощи очень подробного изложения отдельных его разговоров. Жизнь Сократа осталась не рассказанной нам ни Ксенофонтом, ни кем другим из его древних последователей. Да и что могло побудить их обратиться к подобной теме? Личность Сократа была замечательна для его учеников лишь по словам мудрости, а не по внешним своим фактам, которыми она была так бедна. Примечание. Ольденберг, Будда, его жизнь, учение и община. Перевод Николаева.